Однако радость через бедность наверняка должна была обанкротиться, заметил старик. Какие миллионеры поедут в такой пансионат, где им придется жить в нищете, да еще испытывать от этого удовольствие? Лишь самые богатые, просветил его юрист. Пансионат процветает как никогда, так что общество морали должно получать колоссальную прибыль. Об этом я ничего не знаю, признался бывший член Национального совета. После этого разговора он не спал всю ночь. Ему было 95 лет. Больше 20 лет назад он овдовел и отказался поселиться в доме для престарелых. Хозяйство его вела итальянка 70 лет, которая каждый божий день ругала его то за то, что он ест слишком много, то за то, что слишком мало, то за то, что нерегулярно, и если он будет вести такой нездоровый образ жизни, то недолго протянет. Пока она его ругала, он откладывал в сторону слуховой аппарат и спокойно глядел на нее, ожидая, когда поток слов иссякнет. Но в это утро он впервые обрезал ее и велел заткнуться, так что завтрак она принесла вся в слезах. Не притронувшись к еде, он прошаркал к письменному столу и написал письмо начальнику кантонального управления. Ответ был весьма благоприятным. Не только в моральном, но и в финансовом отношении кантон может почитать большой удачей для себя, что предоставил приют швейцарскому обществу морали, на счету которого лежат 1,5 миллиона. Все у общества в полном порядке, даже конфликт с деревенским старостой из ущелья вверх тормашки уладился наилучшим образом. Этого начальнику управления писать не следовало бы. Старик проникся недоверием к швейцарскому обществу морали. Во второй раз им не удастся обвести его вокруг пальца. Что-то там нечисто. Что это был за конфликт? Бывший член Национального совета предложил старости из ущелья вверх тормашки приехать поговорить к нему домой и оплатил дорожные расходы. Старик, низкорослый, тщедушный человечек, с розовыми, как у девушки, щечками, сидел в кресле и принимал ежевечернюю ванну для ног. Горячая вода с уксусом. В нише книжного стеллажа сидел большой черный кот, а перед хозяином дома — староста с пышными усами. «Разрешите закурить?» — спросил он. «Не желаете ли гаванскую сигару?» — предложил старик. «Мне когда-то подарил коробку сигар кубинский посланник. Лучше я закурю свою трубку», — ответил староста, вынул ее из кармана и зажег. После этого бывший парламентарий попросил его начать, наконец, излагать свое дело. Староста стал рассказывать, и когда кончил, старик сказал, что он ему верит. «Только вы один и верите», — заметил староста. «Ничего удивительного», — отозвался тот. «Вы любите вашу собаку больше, чем родную дочь Эльзи». «Господин советник, с моим Маней я мог разговаривать», — оживился старост. «А с Эльзи и Мэдди, моей покойной женой, не мог. Бабы не умеют слушать, а Мани всегда меня слушал». «О чем же вы беседовали с Мани?» — поинтересовался хозяин дома, пока домоправительница подливала горячую воду в таз. «О чем хотите», — ответил старост. «К примеру, мы с ним обдумывали, почему наш добрый Боженька так несправедлив к нам, да и добр ли он вообще, раз отдает предпочтение другим горным деревням, куда и туристы то и дело наезжают, а нам остается только хлопать глазами, глядя на этот пансионат на солнечном склоне по ту сторону ущелья, где полным-полно миллионеров. И почему к нам в деревню никто не приезжает? Лишь в кои-то веки забредет пара-другая туристов с рюкзаками, Да только те ночуют в своих палатках и едят то, что принесли с собой. А если когда и заявятся в пивную, то говорят, что такой захудалой дыры, как наша деревня, в жизни не видывали. А еще мы с Мани говорили о том, почему на нашу деревню не валятся лавины или оползни, чтобы все начисто порушить, как в других горных деревнях. Тут уж вся Швейцария нам бы помогла. И по радио собрали бы для нас кучу денег, телевизионщики понаехали бы нас снимать, деревня прославилась бы на всю страну, заново бы отстроилась и разбогатела. Значит, с добрым Боженькой что-то не так, раз совершаются такие несправедливости и с людьми, и с природой. И собака всегда со мной соглашалась, когда я с ней все это обсуждал. Говорила она, само собой, лишь глазами. А когда я начал бегать по начальству, то к кантональному советнику, то к члену совета кантонов, а от него к члену национального совета, и поздно возвращался домой, то Мани всегда вылезал из конуры и сидел перед дверью дома. «Чего ты хочешь?» — спрашивал я его. Он глядел мне в глаза и протягивал правую лапу. Я пожимал ее и говорил: «Вот оно что! Ты хочешь со мной поздороваться?» И тогда пес сказал мне, чтоб я бросил эту бесполезную беготню, мол, он, Мани, сам наведет порядок. «Прям так сказал?» — удивился старик. «Ну, глазами!» — пояснил старост. «Просто я понял, что он хотел сказать. Разве вы, господин советник, можете вот так разговаривать с бабами?» Только я не стал рассказывать начальнику управления нашего кантона, что разговариваю со своим псом, потому как он подумал бы, что у меня крыша поехала. «А вы, господин советник, говорите со своей кошкой?» «Это не кошка, а кот», — возразил старик. «И он со мной не говорит, а молчит, что в сущности одно и то же. Мы с ним, так сказать, перебираем в памяти все глупости, которые я в бытность мою членом национального совета совершил или вынужден был принимать и покрывать согласно нашему принципу коллегиальности. Для внешнего мира 7 членов национального совета должны быть единого мнения. А если бы вдруг в эту компанию затесалась женщина, то ей и вовсе никто не посмел бы перечить. А окажись в национальном совете 2 женщины, то эти 2 никогда не согласились бы друг с другом, и принцип коллегиальности полетел бы к чертям. Тогда уж лучше посадить туда сразу 7 женщин. Они ведь не глупее мужчин. Так что я рад тому, что кот меня понимает. Хоть Мауди и думает, что я всего лишь человек, а человек так уж устроен, что делает глупости. Но где же сейчас ваша собака? Ее застрелили из танковой пушки. Старик опешил. «А вы все еще ходите по адвокатам? Зачем?» Старик сокрушенно покачал головой. «Об этом он должен расспросить поподробнее. Каким образом танк оказался в их деревне?» «Целый полк занял деревню, чтобы пристрелить Мани», — заявил староста и рассказал всю историю. Старик опять покачал головой. «Любой глупости можно ждать от армии, но не от Мани. Пес не станет залезать на выступ скалы у вершины Шпицбондера, чтобы его там увидели и застрелили». «Мани полез туда из любопытства. Ах, бросьте!» — засмеялся бывший парламентарий. «Ну так вот», — выдавил староста, — «снарядом разнесло не Мани, а...» «Господин советник, понимаете, я начал вырезать из дерева нового Мани. Прежний не удался. Так что я за день до того, как полк подошел к нашей деревне... Вместе со школьным учителем, трудновато нам обоим пришлось, укрепил деревянную фигуру на шпиц Бондаре. Ну вот, в общем, это был скорее муляж. «Подумать только!» — всплеснул руками старик. «А где же теперь ваша собака?» «В пещере, в лесу», — ответил старост. «Два раза в неделю я приношу ей еду. Эльзи тоже носит, а иногда Мани сам охотится». «Умное животное», — констатировал старик, — «умнее своего хозяина. С собственной дочерью не может совладать».